Параграф 37. Греческая торговля и колонизация. Причины колонизации. Гомеровские поэмы описывают целый ряд греческих общин, рассеянных по всему Эгейскому морю. Связь между ними сначала была очень слабой. Однако к концу гомеровского периода, 8 век до нашей эры, между общинами стали устанавливаться более постоянные сношения. Этому содействовали образование городов-государств, возникновение торговли между ними, а также войны. Но рост хозяйства и увеличение богатств при труде рабов и низкой технике могли приходить в то время главным образом путем расширения территории. Этим как раз и объясняется начало греческой колонизации. Наряду со старыми греческими государствами и крупными поселениями на островах и на побережье Эгейского моря стали образовываться новые колонии. Позднее колонии появились и на побережьях Мраморного и Черного морей. Греческие колонисты устремлялись далеко на запад, на берега Италии и Сицилии. С развитием торговли, ростом населения и обострением борьбы между аристократией и демосом колонизация все более усиливалась. Обезземленные члены общин, чтобы не попасть в кабалу к аристократам, покидали свою родину и уезжали в чужие страны. Колонии поддерживали связь с Грецией, главным образом путем торгового обмена. Греция покупала в колониях преимущественно продукты сельского хозяйства и сырье. Колонии же вывозили из Греции продукты ремесла. Греческие колонии. Из древнейших греческих поселений на берегах Эгейского моря большую роль играли Милет, Эфес и Смирна. Они были расположены на побережьях Малой Азии. Кроме того, большое торговое значение имели острова Хиос и Самос. Все эти места были заселены греками ионийского племени и носили общее название Ионии. В колониях велась оживленная торговля не только продуктами ремесла, оружием, изделиями из глины и сельского хозяйства, вином, маслом, но и рабами, которые массами привозились из далеких стран. Благодаря развитой торговле Иония приняла большое участие в дальнейшей колонизации. В 8-7 веках до нашей эры греческие колонии появляются на Фракийском побережье, на берегах Мраморного моря, в Сицилии и Южной Италии. Греков из Малой Азии особенно привлекало Черное море, называемое тогда гостеприимным – Понт Эвксинский. Побережье его было богато хлебом и скотом, а воды – рыбой. Оттуда вывозились во множестве и рабы. Наибольшей известностью из черноморских колоний пользовались Пантикопей, теперь Керчь, Херсонес у Севастополя, Танаис в устье Дона и Ольвия в устье Буга. Через эти колонии греческая торговля и культура проникли далеко на север, вплоть до Скифии. Степная полоса европейской части СССР в древности называлась Скифией по имени населявшего его племени скифов. Греки поддерживали оживленные торговые и культурные связи со Скифией. Они оставили нам описание страны и быта древних скифов. В скифских курганах найдено немало памятников греческого быта. В западной части Средиземного моря греков больше всего привлекали плодородная Сицилия и Южная Италия. В 8-7 веках до нашей эры южная часть Италии и Сицилии покрылись множеством греческих колоний: Неаполь, Тарент, Сиракузы и другие. Эти колонии назывались Великой Грецией. Появление монеты. Главным занятием колонистов были торговля, ремесла, рыболовство и земледелие. Обширная торговля вызвала появление денежных знаков в виде металлической монеты. Раньше вместо денег средством обмена служили быки и бараны. Теперь, благодаря развитию торговли, этот способ стал неудобным. В качестве денег стали применять куски металлов. С 7 века до нашей эры начинается чеканка монет определенного веса. Введение такой монеты сильно облегчило торговлю. Монету не приходилось каждый раз взвешивать, как это нужно было делать со старыми неудобными деньгами. Так, благодаря мореплаванию, широкой торговле и колонизации, у греков поднялось хозяйство, увеличились богатства, развилась техника и расширились знания в самых различных областях. Города-государства значительно укрепились. Возникшее рабовладельческое государство представляет собой шаг вперед по сравнению со старым первобытно-общинным строем.